христианские постановления. Дорогие радиослушатели, рассматривая вторую цель учреждения Христа, таинство Вечери Господней, рассуждение о теле Христовом, мы посвятили порядочно времени на объяснение теории Transubstantiation, которая утверждает, что при посвящении хлеба и вина на Вечере Господней хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христа. Теперь давайте обратим наше внимание на другую теорию, Consubstantiation, также широко принятую многими протестантами. Эта идея началась великим Мартином Лютером во время Реформации в начале 16 столетия. Лютер отверг теорию, доктрину Transubstantiation, что хлеб и вино после посвящения не оставалось дольше хлебом и вином, но изменялось в материальное тело и кровь Христа. Идея Лютера была, что хлеб и вино оставались тем, чем они были прежде, действительным хлебом и действительным вином, но что там также было вместе с хлебом и вином материальная сущность, субстанция человеческого тела Христа. Согласно этой особенной теории, люди, которые вкушали хлеб и вино, действительно участвовали в теле и крови Христа, принимая их с и в хлебе и вине. Он считал, что после молитвы посвящения, несмотря на то, что хлеб и вино оставались неизмененными, однако каким-то таинственным образом Христос передавался участнику, был ли он верующим или нет. Он опровергал, что вечеря Господня была жертвоприношением, или что тело Христа в элементах подлежало поклонению. Но он утверждал, что тело Христа, однако, было там и принималось участником. Эту теорию трудно определить, ибо она изобилует необъяснимыми выражениями. Некто старался иллюстрировать этот особенный взгляд, употребляя хлеб и вино кочерге, которые поместили в огонь. Через некоторое время можно было заметить, что не только кочерга была в огне, но что теперь огонь также был в кочерге. Таким образом, каким-то таинственным и чудотворным образом, после посвящения элементов священникам, тело и кровь Христа находились в хлебе и вине. Это было выражено таким образом. Тело Христа в согласии с волей и всемогуществом Бога и Его собственного вездесущие является действительно и существенно присутствующим в, с и при вечере, подобно как Его божественная природа находится в человеке и как теплота в огне. Настойчивость Лютера на этом особенном взгляде произвела разделение в протестантстве. На конференции в Марбурге в октябре 1529 года Лютер встретился с Ульдрихом Цвингли, великим швейцарским реформатором, на народных дебатах по этому вопросу. Первое, что Лютер сделал, войдя в зал, написал на доске перед ним по-латински слова «Hoc est corpus meum» или «Сие есть тело мое». Он постоянно возвращался к этим словам, когда Цвингли своими превосходящими библейскими аргументами загонял Лютера в угол. Он провозглашал: «Христос сказал, сие есть тело мое, пусть они покажут мне, что это тело не есть тело. Я отвергаю разум, здравый смысл, плотские аргументы и математические доказательства. Бог выше математики. Мы имеем Слово Божие. Мы должны уважать и исполнять его». С этого положения Лютер отказался сойти, и таким образом разногласие между этими двумя великими мужами оставалось. Лютер, как мы раньше указали, опровергал теорию Transubstantiation и поэтому сам изобрел свою теорию, которая также не имела подтверждения простого учения Писания. Несмотря на то, что мы благодарны Богу за Реформацию и за восстановление великой истины оправдания верою, которую Лютер бесстрашно проповедовал, это не означает, что мы должны соглашаться с его теорией относительно вечери Господней, хотя он был искренним. Это приводит нас к третьей теории, реформатскому взгляду, к который иногда называется «impanation». Кальвин был одним из величайших интеллектов Реформации. Хотя он отвергал «transubstantiation» и «consubstantiation», однако он не мог полностью отделиться от мысли, что некоторые духовные ценности были в элементах. Он думал, что участник получал Христа, который духовно присутствует в элементах, но только через веру. Он провозглашал, что хотя плоть Христа находится на небесах, Дух Святой соединяет ее с хлебом и вином. Опять имеется трудность в определении этой теории, потому что выражение ее неясное. В своем труде «Институт» он излагает свою теорию относительно вечери Господней так. Это святое причастие плоти и крови, которым Христос переливает свою жизнь в нас, как если бы она проникала в наши кости и костные мозги. Он свидетельствует и запечатлевает вечери, и это не через представление бесполезных и пустых знаков, но через эти проявления силы Духа, через которые Он исполняет то, что Он обещал. Из этих слов мы можем понять, что Кальвин верил, что участвующие в вечере Господней в истинной вере получали благословение спасения. Опять, к сожалению, эта вовлеченная и высокая теория не имеет ясного подтверждения учения Нового Завета. Это ясно подтверждает, что вечера Господня является простым, однако очень красивым и духовно важным воспоминанием Господа Иисуса Христа. Давайте теперь посмотрим на четвертый вид, который мы верим библейский и который мы называем воспоминанием Христа. Каким способом верующий рассуждает о теле Христовом, когда он участвует в вечере Господней? Ответ является вполне библейским, простым, здравым и удовлетворительным. Он рассуждает о нем духовно. Он сознает, что хлеб и чаша являются только лишь божественно назначенными элементами, символами или картинами, которые иллюстрируют реальность, которую они совместно возвещают, а именно жертву тела и крови Христовой. Иначе говоря, верующий знает, что нет совершенно никакого свойства спасения в хлебе и вине. Их свойство только находится в способности его духовно принять то, что они передают его уму, жертву Христа, которую не нужно действительно и нельзя повторять. Когда верующий христианин берет хлеб, он как бы говорит: «Господь Иисус, я принимаю этот хлеб как символ Твоего тела, в котором Ты понес мои грехи, занял мое место и умер вместо меня. В радостном послушании Твоему требованию я ем этот хлеб воспоминание о Тебе». Когда он берет чашу, он как бы говорит: «Иисус Христос, это является символы Твоей драгоценной крови, которую Ты пролил для моего искупления. Я принимаю ее как от самого Тебя, в любящем и благодарном воспоминании Тебя». Итак, смиренно, благоговейно и обожательно он принимает хлеб и чашу. Таким образом, он исполняет цель, которую Господь имел, учреждая вечерю. «Сие творите мое воспоминание». Таким простым и, однако, таким выразительным является такое библейское совершение вечери Господней. Должное исполнение вечери Господней поэтому требует духовного понимания и распознавания со стороны участника. Это не является просто механическим ритуалом, который дает возможность человеку проходить через определенные действия без всякого упражнения сердца и ума. Такой механический ритуал совершенно ненужный и полностью не основанный на Священном Писании. Он имеет склонность дать участнику в его собственном уме совершенно непонятное удовлетворение сделать что-то доброе и достойное награды. верующие в Коринфе не осознали цель вечери, и это привело на них наказывающую руку Божью. Мы тоже должны остерегаться приступать к вечере Господней небрежным и безразличным образом. Мы должны даже сознавать, что мы на ней по личному приглашению Господа славы, что Христос сам, хотя невидимо, присутствует как хозяин на своей вечере, и что целью вечери является вспоминать его достойно, духовно рассуждая посредством этих элементов о теле Господнем. По слову Твоему, Господь, в смиренной простоте сошлись у Твоего стола, чтоб вспомнить о Тебе. Твоя истерзанная плоть дарует жизнь душе. Завета чашу я беру, чтоб вспомнить о Тебе. Я поднимаю взор на крест, где умер Ты в мольбе. Припоминаю подвиг Твой, чтоб вспомнить о Тебе. Твои страдания, Твой завет, Твой плач в ночной борьбе. Да светит мне, как солнце свет, чтоб помнить о Тебе. Когда ж промчится жизнь моя, усну в земной стране, тогда придешь на облаках, ты вспомни обо мне. Аминь.